Этот подкаст будет называться «Америка». Будет он посвящен не просто Америке, он будет посвящен журналу «Америка», который выходил в России в 20 веке и закончил выходить в 1994 году. Этот журнал был, наверное, единственным источником правды об Америке и вообще об открытом внешнем мире, который был тогда в тоталитарной России. Возникает вопрос, как его могли пропустить. Дело в том, что тираж его был настолько бесконечно микроскопичен по сравнению с пропагандистской литературой коммунации, которая единственная распространялась на протяжении всей диктатуры коммунистических террористов в России. И он, в принципе, не мог никак повлиять на общее осознание реальности русским народом в 20 веке. Поэтому на такое издание вполне могли закрыть глаза, тем более, что из того, что мы видим сейчас, в 21 веке, мы видим, что государственная тоталитарная пропаганда, она может прекрасно существовать вообще при открытых источниках информации, при интернете, конечно, открытых источниках, которые приходят из-за рубежа, потому что в современной фашистской России открытых, свободных источников информации теперь снова нет, как во времена коммунации в 20 веке. А уж тогда с этим микроскопическим изданием, которое невозможно было нигде ни найти, ни достать, ни прочитать практически, это был просто такой артефакт, раритет, искорка света, который никто никогда не видел на самом деле. Впервые я купил, увидел, пожалуй, даже не впервые, а единственный раз в жизни, когда я увидел этот журнал и купил его в киоске, это был уже 93-й год. За год до закрытия этого журнала почитал и с тех пор запомнил его на всю жизнь. Сейчас много информации, конечно, во всех сторонах жизни в мире и в Америке в том числе, но ту информацию, которую мы находим где-нибудь в интернете или читаем в книгах, или читаем в специализированных изданиях, это какая-то тематическая, просто специализированная информация. А статьи этих журналов «Америка», они были как бы информационно-художественными эссе. В них была какая-то теплота, дух дружеской беседы за столом или дух путешествия, которое ты когда-то совершил, и теперь с теплотой вспоминаешь, после чего прошли уже много лет, у тебя остались какие-то образы, картинки, воспоминания, чувства. Я помню, в том номере была статья про отцов-основателей Соединенных Штатов, про Линкольна, про Джефферсона, про университет в Вашингтоне. Картинки совершенно нереальные из другого мира, как тогда казались, этого университета с классическими зданиями, с колоннадами, с лужайками травы, утопающие весь зелени на этих лужайках. Лежали, сидели студенты, которые готовились к занятиям прям там. Это был просто абсолютно другой мир. И это перемежалось с рассказами о становлении американской демократии, о дискуссиях, которые велись между Джефферсоном и Адамсом. Вот этого духа я даже не знаю, где его сейчас можно встретить. Я его, пожалуй, встречал только в этом журнале. Эти маленькие картинки, из номера в номер, из года в год складываются в одну большую, прекрасную, теплую картину, которую вырисовывал этот журнал об Америке тех лет. Конечно, там нет ни слова пропаганды, потому что американцам пропаганда была не нужна. Да и сейчас не нужна. Это страна, которая абсолютно открыто позиционирует и все свои достижения, и все свои неудачи. Сама внутри себя их оспаривает, с ними борется. Борется с бесконечным количеством альтернативных точек зрения и их тоже отстаивает. И все это абсолютно открыто на глазах у всего мира. Но вот эта прекрасная, добрая, хорошая память об Америке 20 века и сама Америка 20 века, ее дух, ее смысл, ее настроение, оно все осталось в этом журнале. Просто зачитывая статьи с этого журнала, я хочу их оставить слушателям, как маленькие факты, маленькие картинки, маленькие искорки прошлого. Ну и, кстати, не такое уж это далекое прошлое. И, в общем-то, многое из того, что было написано тогда, остается актуальным и сегодня. Это такая живая история отдельных людей, отдельных тем, отдельных сюжетов. Мне вот всегда было листать старые журналы, по крайней мере, не менее интересно, чем новые. Может быть, потому что вот таких вот журналов уже и не осталось, только специализированные какие-нибудь. А такие журналы все ушли в онлайн. Ну, впрочем, и этот журнал теперь уже онлайн. Но при этом, конечно, его душевность и этот старый аналоговый дух Америки 20 века он принесет с собой и никуда не исчезнет. Так что добро пожаловать в подкаст «Америка». What a wonderful world. All around the cathedral, the same.